Глава 33. Задним числом можно утверждать, что в то воскресенье я пережил некий апогей, а потом быстро привык к своему новому состоянию без двойного дна. Жизнь стала более ровной, менее яркой и как бы смазанной. Как на вечеринке, где все говорят и жестикулируют, но непонятно, что произносит каждый в отдельности. Жизнь без взлетов и падений. Что-то исчезло. Для людей, потерявших обоняние или вкус, самая изысканная еда на свете кажется пресной. Так иногда и я воспринимал свою новую жизнь как тарелку теплой еды, стынущей на столе. Я знал, что мне нужно есть, иначе я умру. Но аппетита у меня не было. Спустя несколько недель я предпринял последнюю попытку вернуть эйфорию того воскресного дня. Мишель только что уснул. Мы с Клэр лежали на диване и смотрели передачу о приговоренных к смерти американцах. У нас был широкий диван, и, чуть потеснившись, мы помещались на нем вдвоем. «Я тут подумал», — сказал я, — «когда у нас родится второй ребенок, Мишелю исполнится уже 5». «Да, я тоже об этом думала», — согласилась Клэр. «Это и в самом деле неудачная идея. Надо радоваться тому, что есть». Я ощутил тепло своей жены и слегка сжал ее плечо. Я припомнил беседу со школьным психологом. «У тебя брали анализ околоплодной жидкости?» Я мог бы спросить это самым беспечным тоном. Жаль только, что я не мог заглянуть ей при этом в глаза. А может, и к лучшему. А потом я подумал о нашем счастье, о нашей счастливой семье, которой следует радоваться тому, что есть. «Давай съездим куда-нибудь на выходные», — предложил я. «Арендуем домик на природе, например. Все втроем».